Глава 16. Все хорошее когда-нибудь кончается. 6 марта, суббота. Чувствую себя в снежном шаре, стеклянном таком красивом, большом. В нем замок уютный, читай, квартира, принц желанный. В нем, как под куполом защитным, собственный мир, где мы с Димой вдвоем только делимся мыслями, радостями, переживаниями, близостью и теплом. Нашим только, обволакивающим, тягучим, ласковым, от мира окружающего защищающим. И никого в этот шар пускать не хочется. Совершенно. Юлька! Эй! Спишь, что ли? В тепло совместного субботнего утра, боже, 2 недели отпуска, как один день, врывается скрип открываемой входной двери, звяканье связки ключей, шорох пакетов и голос мамы, слишком рано вернувшейся из санатория мамы. Блин, давно ведь хотела ключи у нее забрать. Все на уговоры. Цветы твои кто поливать будет, пока по командировкам мотаешься? Поддавалась. Да и не злоупотребляла родительница их наличием никогда. Собственно, и не оставался у меня вот так никто, чтобы задумываться вообще об этом. «Дим, просыпайся, мама моя пришла». Шепчу из-под руки, крепко меня к себе притиснувший, выбраться пытаясь. Он рефлекторно сильнее прижимает, я как в тисках барахтаюсь, а мамин голос на кухню уже несется, явно что-то про лень мою выговаривающий. Черт! Рано еще, ты чего? Сонно тянет он, даже глаза не открыв. Мама, говорю, пришла моя, ключи у нее, в кухне вон уже. Нервничаю я. «Оденься, пожалуйста, я ее отвлеку!» «Отвлечешь? Еще скажи в шкафу спрятаться!» Недоуменно на мою суету, поглядывая, усмехается он, все же поднимаясь с постели. А я и вправду от паники про шкаф подумала, да? Накинув так кстати валявшийся на полу шелковый халатик, выскакиваю к маме на кухню, пока она сама до спальни не добралась. Волосы на ходу приглаживаю и глаза тру. «Мам, с добрым утром! Ты чего так рано?» Изображая спокойствие, приветствую я ее. «Нормальные люди к этому времени 100 дел уже переделали. Одна ты до обеда спишь!» Негодует она. «А ведь могла бы подойти для начала обнять. Почти месяц не виделись все-таки. Но у нее всегда так. Сначала претензии, а уж потом, если силы останутся, еще о чем-то подумать можно. Я даже привыкла, в принципе. Просто такой она человек». Худенькая, аккуратная, с короткой стильной стрижкой, всегда модная. Кажется хрупкой, но это абсолютно обманчивое впечатление. Силы ей не занимать. На ее плечах и брак их с папой держался. Она всегда все решала. И на работе до сих пор ценит ее как лучшего сотрудника. А сейчас по поводу чашек в раковине мне выговаривает. Каюсь, забыла. Мы вчера с кухни еле до спальни добрались. Вообще не до них стало. И, вспомнив это, улыбаюсь. «И чего радуешься, бестолочь? Стыд ты какой!» «Говорила тебе, давай квартиру эту сдадим лучше. В нашей останешься. Я бы не допустила бардака такого. И на ремонт бы не тратилась. А денежка от сдачи капала бы потихоньку. Совсем о будущем не думаешь». Вновь на свою любимую тему соскальзывая, высказывает. «А мне кажется, здесь очень уютно». Примирительно улыбаясь, заходит в кухню Дима. «Здравствуйте». Черт, я ведь не придумала ничего еще, как его присутствие у меня обставить, чтоб поменьше маминых осуждений услышать. Блин, ну сразу же видно, что он у меня ночевал. Помятый слегка и вихор торчит, боже, смешной такой, пригладить хочется. Тьфу, ну не 17 же мне в конце концов. Ночевал, да, и что теперь? Здравствуйте. Теряется мама, вопросительно косясь в мою сторону. «Юленька?» «Мам, познакомься, это Дмитрий. Дима, это моя мама, Анна Викторовна». Сбивчиво тараторю я. «Рад знакомству, Анна Викторовна», — улыбается он. «Да». Не кстати, отвечает мама, но, сбросив оцепенение, приходит в себя. «А что ж ты, Юленька, чаю не поставишь даже? Вы ведь не завтракали? Сладости любите? Я из Кисловодска привезла». Ответов мама не ждет, конечно. «Давайте за стол скорее». Поставив чайник, помогаю маме с пакетами в прихожей оставленными. Гостинцев она навезла просто кучу. Удивительно вообще, как еще при входе наличие постороннего мужчины не срисовало. Ведь как Штирлиц обычно на любую мелочь реагировала. Я еще только подумывала помадой в первый раз в школе тайком намазаться. А она будто знала. Уже из сумки моей ее выуживала. Курить я не пробовала даже. Тут же учуяла бы. А тут и куртка большая рядом с моей, и ботинки. Явно не моего размера в обувнице. Хорошо, хоть дверь в спальню закрыта была, а не как обычно у меня. Умойся хоть, господи, и нормальный надень что-нибудь. Как пугало! Шипит маман, пока мы одни в коридоре. Хе, хорошо, что я в чем изначально была, не выскочила ее встречать. То есть ни в чем, собственно. Если б существовал чемпионат какой-нибудь по скоростным сборам, я бы его однозначно именно в этот момент выиграла. Так даже на работу опаздывая не собиралась никогда. Вдруг мама наговорит ему чего-нибудь лишнего. Напором своим испугает, нравоучениями. А мы ведь просто... Боже, сама не знаю, что это мы из себя представляет. А уж что, просто, тем более. Но думать об этом, да еще вот так, под маминым зубодробительным давлением, точно не хочу. Вернувшись из ванны уже одетой, наскоро накрашенной, выдыхаю. Анна Викторовна во всех мыслимых и немыслимых подробностях о санатории вещает, найдя благодарного слушателя. Я-то неблагодарная, понятно? И это хорошо еще, что путевка от министерства. Платишь только часть, процент определенный. А представляете, с таким-то питанием, да за полную стоимость. Сокрушается мама. Муж ваш военным был, да? Уточняет Дима. Я об этом уже говорила ему, конечно, что выросла в семье военного, но видя, что маме приятна эта тема, Збруев вежливо поддерживает разговор наводящими вопросами. И в целом завтрак вполне неплохо проходит. Сладости кавказские хорошо заходят. Неловкости почти нет. «Мам, а ты чего раньше-то вернулась? Вроде вечером должна была. Я встречать собиралась тебя». Вдруг вспоминаю я. «Да у нас компания в блоке подобралась такая хорошая. У Галочки, соседки моей по номеру, дочка билеты обратные покупала на более ранний поезд. Мы поменяли и мои быстренько, чтобы вместе доехать. Благо места еще были, так и доехали. Они меня на машине потом до дома довезли со всеми удобствами. Тебе бы вот тоже права получить. Давно бы ездила уже. Такая машинка у них ловкая». Охотно рассуждает мама, попутно и меня получая. И продолжая болтать о новой знакомой и всеми деталями отдыха делясь. Диме в какой-то момент звонят, и он, извинившись, уходит, оправдавшись работой. «С каких это пор у нас выходные, да перед праздником? На работу вызывают. Костенька тоже, помнится, по выходным работал». С подозрением косится в сторону закрывшейся двери мама, сразу выйдя из дружелюбного образа. Совершенно потрясающая перемена. Вот явно ей подошла бы профессия актерская. Так перестраиваться моментально еще уметь надо. Мне Дима рассказывал, как важно вовремя из образа выходить. Мама этим навыком на каком-то бессознательном уровне владеет, кажется. Феноменально. Верю. «Мам, прекрати, здесь другое». Приготовившись обороняться, отвечаю я. Я ведь не чувствую себя задетой. А раньше меня намеки ее, что сама не углядела, не догадалась об изменах мужа, до истерики доводили. «Ну, конечно, другое. Ничему тебя жизнь не учит», — фыркает она. «У него график не совсем обычный просто». Стараюсь спокойно отвечать. «Это какой же?» — ехидничает мама. «Сутки через постель чужую? Днем с тобой, вечером с другой? И тебя, значит, устраивает теперь такое?» «Мам, ну чего ты несешь вообще? Ты ведь не знаешь о нем ничего». Радуюсь, что сериал «Танцовщица», судя по отсутствию узнавания, явно она не видела, хоть и смотрит все подряд, кажется. «Зато ты, конечно, знаешь все. Куда там? Костю своего за столько лет не поняла, а тут?» «Сколько вы, говоришь, знакомы?» — распаляется родительница. «Все, что нужно, я знаю». Стиснув зубы, чтобы не нагрубить, сажу я. «И куда же он намылился, раз знаешь?» — подначивает она. «На работу, сказала же!» Пытаюсь не распаляться я. «Да что ж ты глупая такая? Ну какая работа по выходным?» Негодует мама. «Его на площадку вызвали. Он актер». Обреченно выдыхаю я, предчувствуя бурю. «Что?»